Глава 21. Из Винницы возвратился Платон Гордеевич через два дня, усталый, но довольный. Он бережно положил на стол торбу с ячменной крупой. Целое богатство за три георгиевских креста. Ганна без лишних слов стала разводить огонь в лежанке, которую Платон Гордеевич года три назад пристроил вдоль печки. В лежанку была вмурована плита с вьюшками. Вскоре на плите кипятилась в чугуне вода. «Хоть капленочку бы жира!» — вздохнула Ганна, промывая крупу, прежде чем засыпать ее в чугунок. «А разве в бодне нет сала?» — грустно пошутил Платон Гордеевич. Отдыхая, он прилег на топчан и закинул на спинку обутые в сапоги ноги. «Пойди и отрежь кусок!» — так же невесело засмеялась Ганна. «Сейчас!» И Платон, к великому удивлению Павлика и Настьки, разжевывавших у лежанки ячменные крупинки, направился в комору. «Вот тебе жары!» — весело, без притворства, объявил Платон, втаскивая в комнату бодню, широкую и приземистую деревянную дежу, в которой за десятки лет побывало сало от целого поголовья свиней. Ганна с испугом смотрела на мужа, а он, взяв топор, размахнулся и с силой ударил обухом по боку дежи. Она гулко и босовито загудела. «Перестань!» — вскрикнула Ганна. Но Платон опять размахнулся топором, и бодня, уронив на земляной пол железные обручи, со звоном рассыпалась на клепки. «Я думаю, начнем с дна», — деловито сказал Платон, оглядывая ошеломленных домочадцев смеющимися глазами. Аккуратно сложив клепки на лавку, поднял широкий круг днища бодни, обмыл кипятком его нижнюю часть и начал колоть топором на мелкие щепки. Ганна сообразила, наконец, что придумал Платон, и уже торопливо отмывала принесенный со двора продолговатый камень. Платон степенно складывал пропитанные салом щепки в пустой чугунок, потом прижал их камнем и, довольный, сказал: «Заливай водой и кипяти до победного конца». Павлик и Настя, вытянув длинные худые шеи, голодными глазами наблюдали за чугунком с печки. Платон и Ганна стояли у лежанки, а вода в чугунке бурлила, лопалась пузырями, зло шипела раскаленная плита от падавших на нее брызг. «Надо, чтобы дерево разморилось», — поучительно приговаривал Платон Гордеевич. «Не может быть, чтоб не отдало оно жир». Наконец чугунок сняли с плиты и поставили на припечек. Керосиновая лампа, стоявшая на срезе угла печки, хорошо освещала помутневшую воду в чугунке, но жира на ее поверхности не было ни капельки. Свесив головы, напряженно смотрели в чугунок Павлик и Настька. Молча стояли у припечка Платон с Ганной. Вдруг из воды вынырнул пузырек и будто даже подпрыгнул над поверхностью. Тут же он расплылся желтым солнышком. Все засмеялись. Павлик и Настя восторженно, Платон и Ганна снисходительно сдержанно. «Еще!» — вынырнул пузырек. «Еще!» Павлик и Настя, перебивая друг друга и захлебываясь от радости, считали: 5, 6, 10, 13. Все больше и больше солнышек плавало в чугунке. Потом они начали сливаться, прикоснется один кружочек к другому, и, глядишь, на их месте уже одно солнышко, но покрупнее. Вскоре все кружочки объединились в один большой круг, который закрыл всю поверхность воды. Он отражал свет лампы и был действительно похож на настоящее большое праздничное солнце, от которого разливалось всамделишное тепло. Ганна деревянной ложкой собрала жир и положила его в другой чугунок, где варился кулеш. Никогда еще с таким аппетитом не ужинали в Ярчуковском доме, как в тот вечер, никогда не спали в такой сытой истоме.